Сколько длилось противостояние, Федька не запомнил. Но только над головой вдруг ахнуло, вспыхнуло, треснуло, и на землю рухнули тонны воды, вмиг вымочив всех с головы до ног. Ливень хлестал, не переставая. Потоки воды превратили деревенские дороги в скользкое глиняное месиво. Серые прохладные струи заливали огороды с погибшей от жары рассадой, промывали грязные окна в брошенных избах и мерно барабанили по шиферу бабы Лениного дома, не давая Голубеву уснуть. Спать захотелось в ту самую минуту, когда прошел порыв дикого счастья, охватившего всех. Едва дойдя с крестным ходом обратно, Генка поставил себе раскладушку на чердаке у бабы Лены и свалился. Спал он, наверное, часа три, и разбудили его громкие мужские голоса под окном. Они звучали весело и напористо. «Опять опоздали! Красота! Ливень всю работу за нас сделал! Эй, хозяева, принимайте подмогу! Да подскажите, кого надо спасать в первую очередь!» Словно сбитый машиной енот, Голубев с неимоверным трудом поднялся, дотащившись до крошечной амбразурки слухового окна, и выглянул узнать, в чем дело. Во дворе, скинув в кучу заплечные ранцевые огнетушители, стояло человек 10 пожарных. Молодые плечистые парни в ярко-оранжевой с иголочки форме. Их чисто выбритые лица выражали снисходительное превосходство и источали уверенность и основательность. «Вовремя явились. Ничего не скажешь». Генка помрачнел и снова бессильно откинулся на раскладушку, стараясь не думать, что сейчас к ним выйдет стройная девушка с темно-серыми глазами, и все пожарные, как по команде, начнут отсыпать ей комплименты, желая перещеголять друг друга в любезности и остроумии. Ободранная кожа на ладонях саднила, тычками дергая нервы, но ему это даже нравилось, потому что отвлекало от мысли про Юлию. Именно Юлию, не Юлю и не Юльку, как называли ее Федька и Николай Петрович. Юлия, Иулия, имя-то какое! Мягкое, легкое, нежное, как прикосновение девичьих рук. Новый взрыв хохота во дворе заставил Голубева засунуть голову под подушку и зажмуриться. Какое ему дело до бравых пожарных и их ухаживаний за Юлией? Эта девушка не для него, шофера автолавки захолустного районного городка. Наверняка у нее есть молодой человек, который водит ее по ресторанам и кинотеатрам, а на праздники дарит пышные букеты цветов и изысканные подарки. А что может предложить он? Прогулку вдоль речки или романтическую поездку на мясокомбинат за сосисками? При воспоминании о сосисках, закончившемся сроком хранения, настроение совсем испортилось. 5 ящиков сосисок, молочку, пару коробок масла и около 10 килограммов копченой рыбы, убранных в холодильник на базе. По возвращении можно спокойно выбросить на помойку. Это значительная прореха в бюджете, и надо думать, как выкрутиться. Наверное, опять придется идти в банк и просить отсрочку по кредиту. Сквозь подушку Голубев услышал девичий голос и смолкнувший смех пожарных. От этой выразительной тишины у него заломило затылок, и он едва подавил желание сбежать вниз, схватить Юлию в охапку и унести далеко-далеко отсюда. Генка подумал, что признаться в любви — это все равно, что танкисту-новобранцу нырнуть в первый раз между гусениц танка. Сердце колотится, во рту сухо, в голове мысль, что через секунду от тебя останется мокрое место. Усилием воли Голубев заставил себя отключиться от происходящего во дворе, закрыть глаза и попытаться снова заснуть. Но ливень барабанил и шуршал по крыше, словно устыдившись за свое долгое отсутствие. И снова потекли мысли под стать дождю, стекающему с крыши под застреху, тягучие и однообразные. Сегодня вечер, а завтра с самого утра он встанет, тихонько, не прощаясь, выйдет из дому, накидает под колеса веток, намастит гать и попробует пробиться обратно в райцентр. Главное — сдвинуть машину с места, а там она вытянет, не подведет хозяина. Внезапно вспомнилось, как пару лет назад, в такой же ливень, в его квартире раздался прерывистый звонок. Путаясь в рукавах футболки, он оделся и открыл дверь. На пороге стояла пожилая женщина, сутулая, остроносая и, как ему тогда показалось, смущенная. «Вы, Голубев Геннадий?» «Я». С тихим всхлипом женщина бросилась ему на шею и принялась мелко целовать в щеки, беспрестанно тараторя. «Племяшка, Геннадска, я твоя тетя Света из Весьегонска. Неужели не помнишь?» Про тетю Свету и из Весьегонска Генка слыхом не слыхивал, и, оторвав от себя вцепившуюся кошачьей хваткой тетку, глупо спросил: «Чья вы, тетя?» «Твоя, твоя, Геннадска, сестра твоего папы Лени». Сверлом ввинтившись в дверной проем, тетя Света без разрешения проскользнула в крошечную прихожую и стала встряхивать синий клетчатый зонт, моментально забрызгав весь пол. Говорила она короткими очередями, заменяя в словах букву «Ч» на «Ц», и вместо «Геночка» у нее получалось «Геноцка». Это страшно раздражало, как раздражала и сама невесть, откуда взявшаяся родственница давно пропавшего отца. «Я к вам по обмену опытом приехала, на курсы, по землепользованию. Вот решила навестить. Папа-то твой, братушка мой, уж очень тебя любил, так любил, так любил». Это была ложь, потому что с тех пор, как отец бросил их с матерью, он ни разу не дал о себе знать и не прислал алиментов, хотя доходили слухи, что он жив-здоров и неплохо поживает. Говоря без перерыва, тетя Света заглянула в комнату, сунула нос в кухню, на ходу поинтересовавшись: «А где моя дорогая невестушка, мамашенька твоя?» Говорить о маме с посторонней и неприятной женщиной не хотелось, но как ближайшая родственница она имела право спрашивать, поэтому Голубев коротко, без подробностей, сообщил: «Умерла». «Померла! Вот как!» Тетя Света скорбно всплеснула руками, но произнесла довольно бодро: «Царствие ей небесное. Значит, теперь они вместе на небесах. Твои папашенька и мамашенька». Не сказать, чтобы известие о смерти отца особо тронуло Голубева, но оставаться равнодушным казалось просто неприличным. И он глухо спросил: «Давно отец умер?» «Недавно, прошлой зимой. Пошел с мужиками на подледный лов. Угодил в полынью и от воспаления легких умер». Выхватив носовой платок из лакированной сумки, тетя Света промокнула сухие глаза и жизнерадостно сообщила: «Я, племяшка, недельку у тебя поживу. Страсть, как я по тебе соскучилась!» Возразить ей Генка не посмел. Выставить рука не поднялась, поэтому, прокрутясь ночь на раскладном кресле, с утра он уехал по деревням и вернулся лишь через 6 дней в конце заявленного срока. За неделю его отсутствия тетя Света успела поменять местами стол с креслом, до блеска начистила все кастрюли и постирала занавески, которые давно просились на помойку. А перед самым отъездом, когда до рейсового автобуса оставалось полчаса, тетя Света сказала: «Вот что, Геннадска, детей у меня нет. Я тут подумала и решила отдать тебе одну вещь, оставшуюся от нашего прадедушки. Папа тебе, наверное, рассказывал, что наш прадед был богатейшим купцом. Генку так и подмывало резко ответить, что ничего ему отец не рассказывал, потому что усвистал на все четыре стороны, когда сын еще в люльке качался. Но сдержался, не стал портить отношения. Тем более, что тетя Света за брата не ответчица. «Вроде и слыхал», — неопределенно сказал он, горячо желая поскорее распрощаться с новоявленной тетей. Невнятный ответ тетю Свету не смутил, и она деловито зашуршала в огромной сумке, перекладывая кипу бумаг. Нужное не находилось, и родственница принялась вываливать на стол носки, тапочки, полосатый халат и крупные пластмассовые бигуди. Наконец, с самого дна она торжественно извлекла потертую тетрадь в коричневом коленкоровом переплете, явно очень древнюю. «Вот, Генацка, смотри, это осталось от нашего прадеда. Здесь он записал секрет, с которого пошло его состояние. Правда, почерк крючковатый, но ты разберешь». Пытливо взглянув племяннику в лицо и, видимо, ожидая восторженного отклика, тетя Света помедлила и, не дождавшись ответа, торжественно открыла обложку, продемонстрировав первую страницу, на которой очень угловатым почерком, старинной орфографией, был выведен наказ передавать наследникам рода Голубевых от отца к сыну. Посадив тетю Свету в автобус, он закинул тетрадь на антресоли за пустые трехлитровые банки, скопленные матерью, и больше о ней не вспоминал. Очень уж велика была обида на отца. Может, настало время достать рукопись? И откуда взялись эти пожарные на крыльце под навесом? Видно, пришли, когда все спали после двух суток напряженной работы. Молодые парни, веселые, отдохнувшие. Апельсиновая форма туго обтягивала широкие спины. Ботинки крепко зашнурованы. Заплечные огнетушители аккуратно сложены в кучу около дровяника, чтобы не замочил ливень. Наклонившись, Юлька осторожно потрогала пальцем распухшую коленку, перечерченную глубокой красной царапиной. Ее затопила ярость. Когда деревне угрожала смертельная опасность, помощи в упор не было видно. А теперь смотрите, явились, не запылились. Она осмерила взглядом парней. Беззаботно сидят на крыльце, гомонят, покуривают. Два раза сбегали к колодцу попить воды. Юлька осторожно задернула занавеску и отступила вглубь комнаты. В доме все спали, и тревожить никого не хотелось. Федька спал за своим пологом, не успев стащить мокрую футболку. Дед из последних сил сумел раздеться. Даже попил чаю, а потом вдруг стал хватать ртом воздух, теребя пальцами майку на левой стороне груди. Баба Лена срочно накапала ему волокордина и велела спать до тех пор, пока лошади не приснятся. Сама баба Лена с трудом доплелась до красного угла, положила земной поклон перед иконами и клубочком свернулась на своей кровати. Щуплое тело старушки мелко подрагивало во сне, словно ее бил озноб, но лицо было спокойным и безмятежным. Вся атмосфера дома дышала уютом и благодатью, какой Юлька не ощущала никогда в жизни, даже тогда, когда оказалась вдвоем с Валентином Свербицким на палубе речного трамвайчика, плывущего в Кронштадт, а теплый ветер ерошил им волосы и сыпал в лицо мелкими брызгами. Стараясь не сбить ногами домотканный половик у порога, Юлька прокралась к лестнице на чердак и долго вслушивалась в звуки под крышей, где спал Голубев. Ступени рассохшейся лестницы манили поставить на них босую ногу и аккуратно на цыпочках подняться в чердачный полумрак, наполненный шумом дождя. «Интересно, спит Гена?» Или нет? Может, лежит, смотрит в потолок и думает о своей жизни, в которой ей нет места. Но вместо этого Юлька перекинула на спину растрепавшиеся волосы и положила руку на дверь, за которой гомонили пожарные. На Голубева она обиделась. Когда он попросил у бабы Лены раскладушку, Юлька вызвалась помочь постелить. Но Голубев неожиданно жестко повел глазами в сторону и отрезал: «Нет, сам справлюсь». У окна, обламывая крылья, пыталась вырваться наружу бабочка. И Юлька, распахнув створки, впустила в горницу густой, сырой воздух, еще пахнувший дымом. Отвечать Голубеву она сочла ниже своего достоинства. Сам, так сам, не очень-то и хотелось. Хотя на самом деле она уже представляла, как кладет на раскладушку красный полосатый матрас, набитый сеном, из которого колюче торчат травинки, застилает его льняной простыней с аккуратными заплатками и, улыбаясь, желает Генке спокойного сна. Он его заслужил. Сведя брови к переносице, Юлька толкнула ладонью заскрипевшую дверь, едва не сбившую сидевшего с краю пожарного, и выступила вперед, резко прервав разговор своим появлением. «Здравствуйте, девушка!» Со скамейки встал высокий и светловолосый парень с коротко остриженными волосами и густо залитыми веснушками щеками. «Видимо, командир», — решила Юлька. «Мы вот приехали ваш пожар тушить. Опоздали!» С извиняющейся улыбкой он неуклюже развел руками и по-детски посетовал: «Мы спешили, но пока формировали группу, пока завезли оборудование...» «Сами понимаете...» Он вскинул голову и продолжил: «Но ведь это хорошо, что уже не надо никого спасать, и все живы. Правда, девушка? Согласны?» «Согласна», — кивнула головой Юлька, подумав, что зря плохо отозвалась о пожарных. «Они же не виноваты, что их поздно отправили на задание. Если бы начальство пошевелилось, то они наверняка потушили бы пожар на подступах к Подболотью, и не пришлось бы копать до изнеможения, ходить крестным ходом и стоять сейчас на дрожащих от усталости ногах, прислонясь к косяку, как дряхлая бабка». Но мысленно прокрутив назад события, Юлька поняла, что ни за что не откажется от того, что было пережито и выстрадано. Лесной пожар подарил ей новый мир, который раньше лежал в другой плоскости. Прежний мир, простой и знакомый с детства, состоял из вещей, еды и удовольствий, телевизора и интернета. Вновь открывшийся мир соткан из чувств, добра, всепрощения и любви, а прежние ценности внезапно стали неважными и второстепенными. По усталому виду Юльки, поняв, что шутки неуместны, пожарные дружно замолчали. Она зябко поежилась, кляня себя, что не накинула что-нибудь закрытое, а стоит перед толпой молодых людей в коротких красных шортиках и топике, без бретелек. Дворовые постройки за спинами пожарных секло частым дождем, и дерево сменило цвет на темно-серый, отсвечивающий благородным серебром. Если бы не сидящие на крыльце парни, Юлька бы выбежала под дождь, распахнула руки и, запрокинув голову, ловила ртом прозрачные капли, спасшие их от гибели. Наверное, страху натерпелись. Голос старшего зазвучал сочувствием. «Повезло вам, что ливень пошел, а то от вашей деревни и следов бы не осталось». Знали бы эти здоровенные парни с крепкими руками и хорошим обмундированием, чего стоило это везение ей с дедом и Федькой, одному шальному водителю автолавки и кучке старух, приготовившихся умереть, но не сдаться. Но спасатели не знали. И в этом не было их вины. Поэтому Юлька вполне миролюбиво усмехнулась. Да, повезло. Шуршание дождя сливалось с негромкими словами пожарного, который начал рассказывать, что их отряд перебросили из-под Петрозаводска, где страшная сушь, и уже полностью выгорело несколько поселков. Они тушили пожары 3 недели без перерыва, а потом им дали недельный отдых и отправили сюда. Так что в здешних местах они недавно и еще ничего не успели потушить. Остальные парни оживленно поддакивали, вспоминали между собой забавные моменты и явно наслаждались каждой минутой отдыха, подаренного неожиданным ненастьем. А Юлька, слушая командира, переминалась с ноги на ногу, чувствуя, как ступни наливаются тяжестью, от которой может избавить только отдых. «Игорь, нам пора!» Один из пожарных протянул старшему запищавшую рацию, и тот, выслушав приказ, махнул команде рукой. «Собирайтесь! Новое возгорание в 10 километрах отсюда!» Ребята-пожарные собрались молниеносно. Заплечные огнетушители с глухим звяканьем ложились на плечи. Игорь, немного смущаясь, спросил. «Если выпадет случай, можно я вас навещу?» «Конечно, можно». Юлька занесла руку для прощания и перекрестила удаляющиеся фигуры, навьюченные огромными флягами, пожелав, как перед крестным ходом, баба Лена. «Господи, помоги!» «Уходят!» Дождавшись, когда последний пожарный скроется из виду, Голубев отпрянул от слухового окна, ощущая себя столетним старцем на последнем издыхании. Дождь постепенно стихал, и барабанная дробь капели сменилась тихим поскребыванием, как будто по крыше взад-вперед бегали сотни жуков. «Влип ты, Голубев, как каблук в битум!» — сказал он сам себе, пытаясь сострить. Но шутить не получалось, а наоборот становилось горько до оскомины. Перед глазами стояла Юлия, а во дворе ждал припаркованный к забору желтый грузовичок с ободранным боком. К нему Генка и двинул, крадучись спустившись с чердака. Но ноги и руки за последние сутки превратились в крюки, поэтому зацепились за ступеньки. Рухнув на обе руки, Генка скрипнул зубами, а когда выпрямился, то перед ним маячил Федька. «Ген, а Ген?» Федькина мордаха умильно скривилась. «Возьми меня в помощники. Дед отпустит, а я не подведу. Даю слово».